Глава 28. Удар в спину. «Привет, агент Смит. Я вышла на 24-ю». Иштар постучала трижды по височной кости, соединяясь с внешником. «Я в курсе. Роботы передают мне картинку и звук». Почти тут же отозвался внешник. «Не тормози тогда, раз все видишь. Долго мы еще будем торчать под этим желтым пыльным небом?» На 24-й постоянно было пыльно. Здесь не было ветра, но песок каким-то образом висел в атмосфере платформы, делая ее желтовато-коричневой. Видимость тоже была существенно ограничена. Воинство Иштар столпилось, люди нацепили шлемы. Элите и роботам было все равно. Соня так вообще жил в песке у себя на кластере. «Сейчас роботы получат инструкции. Мы сделали несколько выходов на всякий случай, совершенно не думая, что кому-то удастся захватить крепость. На поверхности все так и осталось, но здесь крепость неожиданно перешла в другие руки. Я надеюсь, ненадолго, Иштар?» «Надейся. Давай-ка договоримся на берегу, дорогуша. Ты видел, на что я способна, не так ли?» Иштар решила, что не даст водить себя больше за нос. «Так», — обреченно ответил агент Смит. «После 24-й я хочу спуститься на поверхность с моими питомцами и небольшой командой», — заявила нимфа. «Постой, а как же 17-я?» — искренне изумился внешник. «Что вы как маленькие, сами их уморить не можете. Перекройте им порталы на 18-ю и 47-ю и все. Помрут с голоду». «Мы бы хотели заполучить их живыми. Не всех, конечно, но большую часть», — заискивающе ответил агент Смит. «Платформа закрыта. Как мне туда попасть?» «Мы что-нибудь придумаем. Это не твоя забота. Зато у меня есть для тебя прекрасная новость. Мы нашли в глубине пекла идеальный стаб. Твоя мечта сбылась, Иштар. Его месторасположение идеально. Это мечта, а не стаб. О нем давно ходили слухи, но Улей прятал его от нас». «Что значит «прятал»? Вы там рехнулись все?» «Попробую объяснить. Пока мы не начали детальную разведку с орбиты, наши исследователи не могли проникнуть за завесу. Поэтому для нас, что творилось на той стороне, оставалось загадкой. С трех сторон стаб окружен тонкой полоской черноты, которая, тем не менее, никого не пропускает из пекла. В нее как раз мы и тыкались, как слепые котята. За ней находятся три очень опасных района пекла. С четвертой стороны остров граничит с кластером, где раз в две недели падает солидный кусок города. Это направление легко оборонять, тем более мы дадим тебе все самое нужное. Именно с той стороны мы наконец проникли на остров. Условия на нем идеальные, курорт». «Прикажешь мне сидеть безвылазно на курорте и глазеть на черноту?» «Нет, конечно. Я дам тебе челнок по спецзаказу. В нем ты сможешь возить свой зоопарк». «Челнок? Мне?» Иштар заинтересованно прислушалась. «Смит, ты же знаешь, что со мной лучше не шутить. Как я смогу им управлять? Для этого мне нужно пройти процедуру, как лесник со своими потаскухами». «Я не шучу, ни капли. Ты получишь все, и 25 хромосом тоже. От этого тебя отделяет только 24 и 17. В данный момент на острове идут строительные работы полным ходом. К твоему появлению там вырастет замок». «Бассейн хочу», — вырвалась у Иштар. «С морской водой». «Можно с обычной, и оранжерею еще. И длинные мрачные подвалы с потайными ходами, как в фильмах про вампиров». «Заметано, все будет. А теперь следуй за роботами. К комплексу ведут три подземных туннеля. Их специально делали большими, чтобы по необходимости вывести технику на поверхность. Вот только Жиган и его пацаны ничего об этом не знают. Я совершенно не ограничиваю тебя, делай что хочешь. Главная задача — выкурить их оттуда». «Ладно, нудный ты, агент Смит. Прилип, как банный лист, и все только обещаешь». Эйфория мигом отхлынула, стоило только Иштар взглянуть на пыльное небо. «Почему же? В командном центре, куда ты попадешь через подземный ход, есть сейф. В нем тебя ждет подарок, оставленный прошлым командующим». «И не надо мне здесь мхатовских пауз. Что за подарок, дружок?» Нетерпеливо спросила Иштар, облизав губы. Как всякая женщина, подарки она любила больше всего на свете. «Рад жемчужина. Она на порядок сильнее белой. Одна из тех 12, что вытащили из Кребера. Будет тебе известно, далеко не каждый из Кребера имеет рад жемчужины. Это когда-то принадлежало командующему, но сейчас она ему ни к чему. Его уже приговорили на Ригеле, и в данный момент бедолага машет кайлом на другом конце галактики». «За сдачу крепости?» – догадалась нимфа. «За нее, родимую. Ты просто не представляешь, как она ценна для нас», – просвистел агент Смит. «Ну-ну, продолжай, голубь», – Иштар хищно улыбнулась. «Чего там говорить? Ценная она, и все». «С места не сдвинусь, пока не скажешь», – Иштар топнула ногой. 24-я задумывалась изначально как 4-я управляющая платформа», – скрипя сердцем выдал внешник. «Наравне с 56-й и такими же остальными, на самом нижнем ярусе, куда так и не смогли пробраться мятежники». «Смонтирован портал прямиком на Ригель. В данный момент он не активирован, но ты представляешь, что может быть, если эти животные доберутся до него?» «Они нанесут визит к вам домой? Ха-ха-ха! Представляю, что они могут там устроить. Вам же всем пиздец настанет, а тебя, дорогой, посадят на кол». «Я тебе ничего не говорил», — тут же прошептал агент Смит. «Ты, кстати, тоже не сможешь его активировать», – ехидно добавил агент Смит. «А лесник?» «Ты же ему не скажешь», – рассмеялся Смит. «Он попросту тебя размажет, и твои зверушки не помогут, поверь мне. Я видел, на что он способен». «Я тоже не карандашом сделанная», – поджала губы нимфа. Против лесника у нее была только Гюрза и Багира. «Пока, агентишка, пока. Рад жемчуг может все изменить, и тогда, возможно, я смогу приказывать и тебе», — мстительно подумала Иштар. «Вот и посмотрим», — хихикнул агент Смит и отключился. «Вот и посмотрим. Заводи свои железки», — презрительно ответила Иштар. Роботы дружно развернулись и медленно покатились по пустыне. Иштар развернула Багиру за ними. Шли по дуге вдоль края платформы не меньше 2 километров. Из крепости на таком расстоянии их точно никто не мог заметить. Сколько она ни всматривалась, так и не увидела ни одного грибка. Наконец роботы остановились. Один робот из колеса трансформировался в ленту и плавно вскрыл пласт почвы. Под ним оказалась большая металлическая дверь. Ни ручки, ни замка. Иштар не могла понять, как она работает, но стоило роботу коснуться определенной зоны, и дверь со скрипом ушла вправо, обнажив широкий туннель. Внизу что-то загудело, и в бездонном проеме возникла плита подвижной платформы. По сути, это был самый примитивный подъемник. Всех он не вместил, но Багиру и Иштар с роботами вполне. Он плавно пошел вниз и остановился, опустившись метров на 100. Иштар задрала голову и увидела маленький квадратик желтого неба над головой. Перед ней же простирался широкий, хорошо освещенный туннель с рельсами на земле. Они сошли с подъемника, и он тут же пошел вверх за новой партией. Таким образом, сделав 4 ходки, все воинство Иштар оказалось под землей. Роботы плавно покатились по рельсам. Поначалу Иштар была крайне насторожена, ожидая нападения с любой стороны, но вскоре расслабилась. Похоже, агент Смит был прав, а туннели никто из мятежников не знал. До цели им пришлось пройти еще около 2 километров. Туннель делился на 2 части. Более широкая уходила направо, скорее всего, в ангар, а налево уходило узкое ответвление, но вполне достаточное для Багиры. Соня мог ползти, распластавшись по стене, роботы свободно проходили. В туннеле могли спокойно разойтись 2 взрослых человека. Пройдя по нему, Иштар уперлась в металлическую бронированную плиту с надписью. На внешнем языке читать она не могла. Около нее уже застыл робот, ожидая команду. По всей видимости, за ней находился командный центр 24-й платформы. «Приехали!» Иштар посмотрела на свою команду. Рядом стоял Арнольд в полной боевой готовности, холодная сосредоточенная гюрза с двумя клинками, зевающий Вальдемар и Стелла, баюкающая в руках кнут. «Этого должно хватить», — решила Иштар и кивнула роботу. Плита, несмотря на свой вес, шустрый, что самое главное, без скрипа ушла в стену. Перед Иштар с товарищами возник командный центр, окутанный полумраком. В центре располагался большой подковообразный стол перед нависшим гигантским экраном, намного больше того, что она видела на 17-й. За столом сидело 6 операторов. В этот момент почти одновременно с ними открылась боковая дверь в полутемный зал. В него вошли сразу человек 20. Первым шел мужчина с лицом и повадками гопника, но в отличие от настоящих рыцарей подворотни был умен. И обладал отменной реакцией. Он первым увидел застывшую в секретном проеме Иштар. И уже будучи наслышан о ее приключениях, выстрелил из пистолета внешников, не колеблясь. Нимфа в этой ситуации уже не успевала остановить его и быстро скользнула за Арнольда. В полутьме ярким красным бутоном расцвела плазма, выжигая грудную клетку гиганта. Он даже не успел поднять руки со своими лазерами, как стал оседать на пол. Выстрел оставил Арнольда без сердца. Иштар могла бы его оживить, дав ему белую жемчужину, но не стала. Арнольда еще можно найти, а жемчужины на деревьях не растут. «Всем стоять!» — прогремел ее голос, усиленный роботом. В ту же секунду в зал ворвались роботы, и Иштар же залегла за огромным телом Арнольда. Он был мертв. Все, кто находился в зале, за исключением роботов, застыли на месте. И свои, и чужие, и элита тоже. Иштар медленно поднялась. Два робота заняли позицию возле входной двери в зал и заблокировали ее. Трое остальных рассредоточились по залу, держа мятежников на прицеле. Жиган, это был точно он, застыл, но глаза его тревожно смотрели на происходящее. «Вы все подчиняетесь мне. Ты главный». Обратилась она к Жигану. «Да». «Да, госпожа. Сейчас объявишь по громкой связи, чтобы все собирались. Кстати, где вы собираетесь?» «Ну, там, где вы устраиваете вечи или порно-вечеринку». «Внизу». Мужчина кивнул на прозрачные окна за мониторами. Иштар подошла к ним и удостоверилась, что внизу достаточно места для ее замысла. Очень похоже на 17-ю, только в гораздо больших масштабах. Местные умудрились разбить небольшой парк с дорожками и красивыми клумбами, засаженные розами всевозможных расцветок. Или то были тюльпаны. Тем лучше, не надо тащить на могилу цветы. Жить здесь Иштар все равно не собиралась, так что можно немного наследить. «Ну что же, Галатея, пришло твое время», — усмехнулась Иштар. «Созывай всех сюда», — приказала она. «Чугун, всех остальных, кроме него, убрать». Бандит гадко улыбнулся и кивнул муром. Через минуту убитые ножами люди уже валялись у дальней стены. Один жиган на негнувшихся ногах подошел к пульту управления и нажал клавишу селектора. Иштар отметила, что в отличие от 17-й, здесь почти не было сенсорного управления, преимущественно рычаги, тумблеры переключателей. Топорно, но надежно. Бледный жиган кашлянул и громко объявил об общем сборе на площади. И так повторил 3 раза каждые 2 минуты. Иштар отошла от окна, чтобы не спугнуть раньше времени мятежников. Микрофон стоял на столе и был включен. Она подошла и щелкнула тумблером и постучала ноготком по нему, убеждаясь, что он выключился. «Вы все садитесь на пол и не воспринимаете никаких команд, кроме моего голоса. Когда я скажу «остров», вы очнетесь. Все сели!» Все 150 человек по команде рухнули на пол. Соня свернулся клубком. Багира положила голову на лапы и закрыла глаза. Иштар подкралась обратно к окну и выглянула. Площадь была уже полна. «Быстро они здесь реагируют», — обрадовалась она. «Сколько их там?» Она приподнялась и обвела взглядом огромное пространство внизу. «Так сразу и не скажешь. Но несколько тысяч точно стоят внизу и ждут объявления Жигана. Пора начинать». Сейчас она проверит свой предел. Вернувшись к микрофону, она включила его и, придав своему голоску металлический оттенок, медленно сказала. «На колени! Я ваша госпожа! Меня зовут Иштар! Ваша госпожа Иштар!» Подойдя с микрофоном к окну, она опять выглянула вниз. Ни хрена себе, половина площади стояла на коленях, все те, кто был ближе к ней. Если верить глазам, то никак не меньше 3000 человек, остальные переглядывались, ничего не понимая. «Вы все принадлежите мне! На колени!» Ее голос завибрировал с новой силой, заставляя упасть на пол еще несколько тысяч человек. «Ну, здесь не меньше 10000 на полу. Галатея, завидуй. Ты же простая повивальная бабка по сравнению со мною». «Сейчас вы убьете всех тех, кто не встал на колени! Убить!» Она взвыла, как вокалист рок-группы, и дальше продолжила говорить, уже нараспев, падая в неестественный для нее самой транс. Иштар подалась каким-то неведомым ранее ей силам. Она ощутила, как оторвалась от пола и повисла в полуметре от него в воздухе. Прозрачные бронированные пакеты лопнули, как каленое стекло, и брызнули осколками наружу. Иштар висела в воздухе, раскинув руки, и завывала. «Убить! Убить! Убить! Всех убить!» Внизу же творилось что-то невообразимое. Все вскочили с колен, и ведомые волей ведьмы начали увлеченно кромсать друг друга. В ход пошло все, что было под рукой. Ножи, пистолеты, автоматы, обрезы. Все убивали всех. Люди падали, обливаясь кровью, не в силах остановиться. Кровь лилась рекой, тела лежали уже в несколько слоев. На площадь прибывали все новые толпы, меняя павших. Иштар наконец-то испытала себя и теперь могла считаться самой сильной ведьмой Улья. Во всяком случае, на платформах точно. Ей понравилось проливать кровь. Сейчас ее прошлая стратегия казалась ей нелепой. Да, она решила оставить неприкосновенности костяк своей команды, но всех остальных она будет безжалостно уничтожать. Она не прекращала транслировать свой приказ, пока кто-то издалека не выстрелил в нее. Пуля попала Иштар в правое плечо и отбросила ее вглубь зала. Иштар на короткий миг замолчала, сжав зубы. Опять подставилась. Остановив кровь, она продолжила говорить в микрофон с еще большей злостью. Но теперь она уже не показывалась на публике, предпочитая трибуне микрофон под столом. Она подняла голову и ахнула. «И зачем, спрашивается, надо так рисковать? Все же отлично видно на этом громадном экране. На всей его 10-метровой длине люди убивали себя и других, словно сомнамбулы. К тому же их осталось значительно меньше. Возможно, кого-то она не успела охватить, кто-то даже сбежал через порталы, расположенные ярусом ниже. Такого она тоже не исключала, но большинство населения 24-й сейчас плавало в собственной крови внизу. Судя по картинке, на площади уже спал накал. За те 15 минут они убили себя почти полностью. Кровь поднялась на метр и скрыла клумбы. Горы трупов в самых разнообразных позах лежали на площади. «Ну и хватит пока. Чего-то я устала», — подумала Иштар. «Остров!» Все, кто находился в зале, повернули к ней свои головы. «Стелла, убей его!» Иштар показала на Жигана, ему, наверное, будет приятно умереть от женской руки. Стелла не заставила себя ждать, в воздухе просвистел хлыст и отделил голову хозяину 24-й платформы. «Мы устроим здесь кладбище. Агент Смит так хотел получить комплект, что не подумал, как долго он будет убирать 50 тысяч трупов. А теперь идите и добейте всех. Если возможно, то берите в плен. Я буду здесь. Чугун, убери отсюда эту падаль!» Когда все убрались вниз добивать раненых или просто сожрать их, Иштар подозвала к себе робота. Говорить он все равно не умел, но понял, что хочет от него нимфа. Он переместился к пустой стене и стал обшаривать ее. Со стороны казалось, что железная кобра танцует перед голой стеной под дудкой факира. Наконец робот остановился, видимо, обнаружив тайник. Что он делал, Иштар не поняла, но он передал по радиосвязи код на открытие и предоставил полученный от агента Смита пароль. Одна из многочисленных стальных плиток на стене перевернулась, заняв горизонтальное положение и предоставив доступ к маленькому сейфу. Внутри зажегся свет, и Иштар увидела внутри коробочку, в которой обычно хранят кольца или перстни. Не мешкая, она вытащила ее, и дверка встала на место. Не зная, что за ней сейф, никогда не догадаешься, что среди всего этого орнамента, состоящего из сотни подобных плиток, скрывается клад. Осторожно открыв коробочку, Иштар увидела Раджимчужину. Она лежала на черном бархате и блестела в тусклом освещении зала радужными бликами. «Так вот ты какая! Ты не можешь принадлежать простому смертному. За тебя полегло не меньше 200 внешников. А эти глупцы целый год сидели на таком богатстве. Неужели трудно догнать, что надо полностью обыскать весь зал, раскрутить здесь все по винтикам? Хотя хрен с ними, их уже нет. Они вышли из игры и несутся в данный момент прямиком в ад. А куда же еще? Каждый из них убил кого-нибудь, так что я только послужила десницей Бога». Иштар еще не до конца растеряла совесть и сейчас пыталась оправдать свой поступок, приведший к массовой резне. «Покойтесь с миром!» Она положила Раджимчужину на язык и запила ее живчиком. «И пошли в жопу, дебилы! За остров!»